Ублюдочный одичалый колдун «Игра престолов», глава 1. Поспал, так поспал, мне снился странный сон, такой редкий, такой неясный и такой реальный. Я путешествовал по своим воспоминаниям, они отражались, играли яркими красками, иногда омрачали мое состояние, иногда радовали редкими счастливыми моментами. Счастья в моей жизни было маловато, и все оно было связано с изучением чужого творчества. Кадры фильмов и сериалов поглощали внимание покруче черной дыры, а разыгрываемые во сне представления о событиях книг пробуждало еще более сильный шторм воображения. Я остановился, смотря за несущейся игрой престолов, жизнью и смертью, пламени и льда, замирая от реалистичности происходящего. Понимание того, что это сон, давало мне нечто большее, а именно совершенно недоступную в реальности игру красок, невозможного продолжения любимых историй в обычном мире. Взор перенесся в дикие земли, земли одичалых, величественные леса, нетронутые леса, дивные звери и куда более сильные остатки магических проявлений, холодная мертвая стужа, смотрящая на тебя надменным и угрожающим взглядом, неуловимое ощущение ледяной хватки на твоем сердце. В какой-то момент я не заметил, как мое сознание замерло на одном месте. Границы зачарованного леса в 300 километрах от земель вечной зимы. Попытка сменить обстановку ни к чему не привела. Я нахмурился. Дичь какая-то. Недовольно буркнул. Это все круто, но лучше выдали бы копию моих любимых мудаков. Парочку раз пустил бы их на фарш. Здесь же нет блядских законов. Неприятные мысли о реальности окончательно испортили хорошее настроение. Чего-то дождавшись, мое сознание резко изменилось, и я начал ощущать себя как-то странно. Что за хуйня? Я опешил, осматривая через какую-то странную призму восприятия множество разных иконок. Они хаотично меняли форму и смысл, пытались превратиться в более понятную мне форму. Количество открывшихся передо мной наименований и их описаний было достаточно много, и каждая такая штука походила на какую-то способность. Чего? Меня продолжило удивлять происходящее в грезах. Какой нахер Warcraft 3? Я лет 100 в него не задротил. Юность давно покинула меня. Выбрать 5 способностей? Для чего? Смутное понимание и зудящее предчувствие заставило задуматься. Мечтатель решил пробудиться и потравить душу, чтобы, проснувшись, я испытал очередной коктейль миксовой параши. Ассортимент раззадорил мою алчность. По сути, сейчас я мог выбирать любое проявление, оформленное в нечто сюрреалистическое старой доброй игры, но только классической ее части. Непонятно зачем, но я мог, если могу сделать, на халяву получить какую-нибудь мистику во сне и повысить испорченное настроение, да почему бы и нет. На глаза попались некроманские штучки. Взять того же ледяного змея, сильного юнита нежити, его создание через активную способность имел откат падла в 180 дней, прежде, чем повторно смогу привнести вторую такую тварь. Количество разных монстров и персонажей в Варкрафте солидное, вот только долгая перезарядка обламывает все желание. Поймал себя на мысли, что описания какие-то слишком адаптивные под реальную мистику, а не игровой оригинал. Посмотрел на заклинания и способности, связанные с нежитью. Там все было дешевле и откаты более щадящие, особенно с чем-то простым. Задайся я целью, то выбрал бы эту ветвь магии, я не идиот. Хоть главным боссом в нашей околокриминальной команде не сумел стать, но вести работу с подчиненными дебилоидами научился. Пришлось, сука, мудаков пинать и в ебальники бить, чтобы поняли уроды. Сплюнул в сторону воображаемую слюну. Просматривая все предложенные варианты, я в первую очередь выбрал лакомую возможность. Перерождение, пассивный навык героев-минотавров, позволяющий им спустя несколько секунд после смерти воскреснуть. Не смутил откат в 7 дней, шанс на вторую жизнь, хули. Зарезали тебя, отправили на тот свет, а ты такой, здорово педрила. Осталось 4 возможности. Поэтому я начал мыслить рамками настоящего неудачника, коим в большей степени и являлся, несмотря на приложенные в жизни усилия и занятое положение, о чем я мог только мечтать в своей людской жизни. Ясен-красен, о прекрасных эльфийках. Ага, блять, но идея прикольная, сон мой, могу себе позволить и не такое. Брать исключительно персонажей из расы ночных эльфов, юнитов лучницы или охотницы, несмотря на откат их воссоздания на каждую в 10 дней, стратегически невыгодно, как и дополнительных высших эльфиек лучниц из компании. Значит, нужно брать строителей, вот кто всегда ценен. Даже если тебе базу снесут, один такой кент все отстроит. Сложный выбор, столько всего, а можно выбрать только 4. Брать двух строителей в ущерб какой-нибудь крутому заклинанию или пригодному для выживания навыку, тоже не дело. Задумался о другой проблеме. Я видел такие неоднозначные способности, как ремонт и добыча ресурсов. Банальная логика свербит, что во сне нет игровых условностей, а значит способка тупая. Совершенно с другой стороны, в описании не сказано, что есть ограничения, откуда эти ресурсы можно добывать. Какая-то херня получается мутная. Посмотрел на пассивный навык грабежа, у которого в отличие от добычи ресурсов не было 10-секундного отката. Если беру строителя, а это тянет за собой развитие базы, то как минимум нужно брать одно из двух. Сложный выбор. В потенциале еще стоило бы накинуть личного ремонта, а то сдохнет строитель. Что делать буду? Страдать? Черт. Таким образом я потеряю 3 слота. Стратег долбоящеров. Скрипя сердцем, отказался от ремонта. Лучше подстраховаться и открыть 2 ветки будущего развития. Нежить и альянс. Как бы не хотелось взять фиолетовых остроухих и высоких сучек, придется довольствоваться одним видом женского юнита, волшебницы высших эльфов. Причем не сразу, их еще открыть придется. А вопрос ресурсов так и остался открыт. Для активации грабежа нужны вражеские постройки и нанесение им урона. Почему такой сложный сон? Как же бесит. Хуй с тобой, золотая рыбка. Добычу ресурсов в утиль есть у 2 выбранных работников. Осталось последнее взять, несмотря на множество манящих вариантов. Например, возможности постройки всяких таверн и логов драконов. Я, мучаясь от приступов слабости, отказался. А как же перспективен был бы рынок? У него все время сменялся ассортимент артефактов. Может взять, а что оставить? Грабеж, но это все же потенциально важный инструмент. Выдохнул ставший тяжелым воздух. Я переключил внимание, чтобы не травить душу. Мне нужно было заклинание лечения. И базовые виды я забраковал сразу же, найдя более ценное омоложение. Как я понял, оно лечит до идеального состояния. А это значит, еще один вид бессмертия. Ух, развернусь я. После окончательного вывода я получил мысленный отсчет. 1. Перерождение. Перезарядка. 7 дней. 2. Создание работника Альянс. Перезарядка. 3 дня. 3. Создание послушника Нежить. Перезарядка. 3 дня. 4. Грабеж. Перезарядка. Нет. 5. Омоложение. Перезарядка. 10 минут. В такт мыслям окончания выбора сменилась транслируемая картинка. Теперь перед глазами появились множество вариаций предметов из Варкрафта. Возможность выбирать упала до 2 единиц. Что за жлобство? Какой-то жабий сон. Возмущался я непонятно чему. Крутилось какое-то ощущение на краю сознания, но я за него не мог зацепиться, да и выборы слишком важны. Да, важны. Такого удовольствия и мук я давно не испытывал. Рассматривая и вчитываясь в описание доступных артефактов, я духовно страдал. Хотелось всего и побольше. Да не в одном экземпляре. Хорошо, что взял омоложение, поэтому мог смело послать все лечащие арты. Манили призывающие вещички, но одна штука меня прямо покорила. Как только я окончательно решился в пользу одного предмета, то осознал, что он стал ко мне привязан и спрятался в специальном подпространственном кармане. Интуитивный посыл создал в моем сонном воплощении заколдованный камень. Эта цацка должна за счет энергии создавать любые предметы. В хозяйстве такая штука пригодится, только пока не очень понятно, какой коэффициент обмена и как задать параметры для создаваемого объекта, но это должно быть что-то покруче философского камня. Перебрав еще множество заманчивых предложений, я остановился на книге Дректара. Этот артефакт в виде книги позволял мне восстановить запас маны, уменьшить степень воздействия чужих заклинаний и телепортироваться в свой лагерь. Восстановление свойств артефакта были терпимыми, сутки. Получалось, что теперь я мог стать омолодительным колдуном с армией людей и нежити. Неплохо, неплохо, пора продолжить сонные похождения. Как бы осмотрел себя со стороны, подправил себе внешность на статного красавца и брюнета. В руке появилась дымящая сигарета. Хорошо-така, резко оборвался мой голос. Появилось ощущение, словно меня куда-то резко потянуло, и я в крайнем охуевании замер на неизвестной местности. Прохладный ветерок прошелся по моей коже, вызывая рефлекторную дрожь. Сильнее сжал зубы, чтобы случайно не выпала сигарета. Это же продолжение сна. Да, неуверенно уточнил у себя. Бля, буду, это не сон. Я присел на корточки и провел пальцем по шершавому камню. Рука нещадно дрожала, а мысли лихорадочно метались. Бонусная тлеющая сигаретка кое-как помогала мне стабилизировать состояние, но неприятные панические мысли слишком сильно гудели в голове. Прекрасная идеалистическая нетронутая природа. Позади все-таки косвенно знакомый лес, а в сотни метров позади бушевал речной поток. Ебануться. Одернул я пиджак, который создал по глупому наитию. А предупредить меня, что меня ждет, трудно было. В никуда задал я вопрос, не надеясь на ответ. Вообще непонятно, что произошло и как я здесь оказался. Первичный хаос в эмоциях начал уходить, а наружу попросился циничный хищник, уже просчитывающий плюсы и минусы попадалого. Защитная реакция моей психики на всякое дерьмо успешно начала отрабатывать свой корм. Не все так плохо, если это не какой-то бред моей окончательно поехавшей крыши, то теперь я волен решать, как мне жить. Ныне любые женщины и благо можно получать силой, это мне грело черствую душу. Возможность стать царьком, прожить долгую жизнь. Омоложение. Как дебил, выкрикнул я, чуть не сдохнув от внутреннего конфликта личного идиотизма. Вот же старый ублюдок, аниме пересмотрел что ли? Попробовал мысленно активировать. Нужного результата не добился, но пришел интуитивный отклик правильного использования способности. Эффект сработал идеально, а тело обволокло странной энергетической субстанцией. В следующую секунду по телу разошлось приятное тепло, а лишние выделения впитывались в окружившую меня желеобразную штуку. Спустя минуту я ощущал себя идеально, а жидковатая масса шлаков рядом растеклась по земле. Использовать другие способности пока не решился, надо было подумать. Отошел в сторону от жижи, нашел нормальный камень и умастил на него пятую точку. Еще недавно у меня была стрёмная, но в меру состоятельная жизнь. Окружали меня сплошные уроды. Причем уроды тупые, а вот во мне всегда жила циничная и практичная мразь. Хитрость помогала не обратиться в тупую животину. Психологи бы кричали толпой, мол, ты конченый психопат, сосите мою бибу умники. На моем месте вы бы ходили в подгузниках, потому что заколебались бы убирать вытекающее из ваших проходов дерьмо. Мне в принципе плевать на всех, кроме себя, но при определенных правилах, я готов соблюдать общую игру и не срать беспричинно другим на ковер, что окружающие меня люди не понимали совершенно. Так что и желания у меня теперь соответственные, я хочу самоутвердиться, с особым желанием, за чужой счет. Игра престолов, как я понял из просмотренного сна превью, не верить увиденному получалось с трудом, потому что уже полученная сила перекрывала все разумные доводы. Холодный ветер вернул меня в жестокую реальность. Ненавижу такие повороты судьбы. Я злобно прошипел и агрессивно посмотрел на спокойный северный пейзаж. Какого хера сюда? Хочу в теплый климат. Жалоба осталась без ответа. Стукнул рукой по камню, больно содрав кожу. Ай, сука. Эмоции никак не хотели успокаиваться. По внутренним ощущениям эфемерного таймера, в моей лечащей способности еще не закончился откат. Я вновь раздраженно посмотрел в сторону холмистой местности и пустынной скалистой местности, на которой росли редкие кустики, а посередине горная река убегала в сторону холодного моря. Повернул голову к зачарованному лесу, сразу же подмечая несколько символичных чердрив, тыкающих меня носом в реальность. «Сиры, лорды, ваши милости и хуилости», — шипел я, но постепенно успокаиваясь. Очередной круг личностного конфликта начал затухать, и наперед поползли более приятные мысли. «С чего начать бы?» — вслух проговаривал мысли. «Выживатель в лесу из меня такой себе. Отравлюсь хуйней какой-нибудь. Сдохнуть от некипяченой водички или какой-нибудь болячки, хотя нет же, это мне не грозит». Остатки сигареты оказались смяты в кулаке. Стоит отдать себе должное. Моя задница учуяла проблемы и выдала мне самые ценные указания. Сдохну, воскресну здоровым, а лечением не доведу себя до такого дерьма. Вспомнил про другую способность, на которую я пожертвовал целый слот. Подобрал ближайшую палку и изобразил атаку на камень. Ага, размечтался. Совсем уж недовольно хмыкнул. Надо было добычу ресурсов брать или рынок, или таверну, тогда бы, идиот, других поносишь, а сам косячишь, как самый последний салага на первой мокрухе. Гнобишь, блять, малолетнее быдло, а сам выбираешь хуйню какую-то. Так, гражданин Никита, оставить самоедство. Хотя, какой я Никки уже, буду этим задумался я, на почве личного безумия, но так ни к чему толковому не пришел. Решил потом обдумать случившееся и вернулся к более важным делам. Прикрыл глаза, пытаясь правильно нащупать способности, создал работника. Одна из пяти частичек сил в раз опустела, принося в ней странное чувство пустоты, словно опустошил мочевой пузырь и резко оголодал. Дикая комбинация ощущений. Сознание рефлекторно выбрало место применения способности. Разноцветные нити энергии вышли из моего тела, устремились к назначенной точке и начали сплетать человеческую фигуру. Процесс затянулся на несколько минут, спустя которые передо мной возник черноволосый мужик с усами в виде подковы и произнес удивленно: «Опять работать? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1.328.331. Глава 2. Опять работать. Глава 2. Опять работать. Ностальгия решила достать даже в другом мире, вертушкой по макушке. Я выдохнул горячий воздух, во все глаза уставился на моего будущего раба, солдата, добытчика и вообще многофункционального юнита. «Итак, как тебя зовут? Ты что ли король, а я за тебя не голосовал?» — ответил тот. «А, я сначала опешил и не понял, а потом, как понял. Отрыжка бомжа, ты что-то вякнул?» Экспресс-тест на разумность моего будущего компаньона стартовал. Лучше проверить на нем, чем призывать прислужника нежити, там явно должно быть что-то жестче. «Помогите, на меня давит», — жалобно возмутился работник. «Ясно», — я кивнул своим мыслям и приказал: «Добывай ресурсы, долби этот булыжник, работа не волк, в лес не убежит». Он начал выполнять приказ. В руках работяги появилась кирка, откуда, неясно, он ей ударил по камню, создавая звон. Небольшая каменная крошка разлетелась в стороны, но в целом эффект был поразителен. Даже невооруженным взглядом творилась какая-то магия. Я видел, как небольшая часть, на фоне куска горной породы, просто исчезла и превратилась в энергию, впитываясь в кирку. Представление затянулось на несколько минут, пока половина камня не исчезла, а на плече представителя Альянса не появился мешок. Он подошел ко мне, войдя на полметра в мое личное пространство. Очередной виток непонятной мистики, потому что его ноша исчезла, а я ощутил, как у меня что-то прибавилось. Подсознание неожиданно родило интерпретацию. Возникла энергетическая шкала в виде золота, прямо, как игровой канон завещал. «Дичь какая-то», — заметил я, дико качая головой, не обращая внимания на повторение работником цикла. 10 условных единиц золота я получил, став хранилищем. Прекрати работу». Как я это сказал, мой слуга перестал добывать ресурс. Кирка исчезла, а на плече вновь возник мешок. «Я хочу построить что-нибудь», — выдал неуверенную команду, воспринимая это существо, скорее живым, чем нет. «Опять работать?» — спросило это чудо и подошло к моей личной зоне. Очередной выверт подсознания я выдержал стойко. «Япона-мать, египетская сила», — продолжал я сакрально растекаться по качеству трипа. Передо мной открылся шаблонный набор построек работника. Ратуша, ферма, алтарь королей, казармы, лесопилка, кузница, мастерская, храм истины, башня грифонов, башня, магическая лавка. Все кроме классических базовых объектов, доступных без первого улучшения, закономерно были недоступны к постройке. То, что на них нужны золото и древесина, которые мутировали в нечто непонятное, было достаточно логичным, чтобы я на это эмоционально среагировал. Чем дальше, тем размер пердака в девах становится шире. Человеческая кукла в лице работника продолжала молча стоять, абсолютно безэмоциональное выражение так и застыло на его морде. «Чурбан, добывай ресурсы». В итоге я дал команду, мысленно запомнив его возможности к постройке. «Опять работать». Кажется, я уже ощущал, что очень скоро мне станет больно от однотипных фраз. Продолжил эксперименты. «Работников больше не создашь, но ведь можно создать послушника, значит, словим очередной откат и невозможность призвать более никого». Этот субъект появился куда более пафосно. «Где прольется моя кровь? Я жажду служить». Преданными глазами уставилось это нечто, закутанная в балахон фигура, с перевязью на лице. Видимая небольшая часть головы не дарила оптимизма, морщинистая, мрачная и вообще какая-то высушенная. «Видок у тебя ниже среднего, будешь жить на улице». Я скривился от отвращения. «Да свершится предначертанное, орел». Черный юмор полез подшутить над тупой куклой. «Я поклялся служить повелителю». «Да, жизнь за повелителя. Ну, так смотри», — начал было я, но получил другой ответ. «Я вижу великую тьму». Тьфу, опять капюшон сполз на глаза. Широко раскрыв глаза, мне оставалось только пялиться, как строитель нежити поправляет означенную часть одежды. К такому жизнь меня не готовила. Параша привычней, даже по трупам ходит, но этот сюр с кардинальной сменой обстановки меня точно доведут. Хотелось упасть на скудную, почти сухую траву, холодную землю, закопаться в нее головой и совершить суицид. Тогда иди добывай ресурсы. Сначала нужно проклясть рудник. Чего? Продолжение не последовало, а мне пришлось вспоминать детали Варкрафта. И если то, что я успел узнать, можно взять за ориентир, то нежить временно становится бесполезной. И что мне с тобой делать? Можешь палочки собирать? Спросил я у куклы. Чудо на меня смотрело, как баран на новые ворота. Принеси мне палку. Я специально указал пальцем на нужный объект. А чудо, оно заработало, сука. Послушник наклонился, подобрал деревяшку и положил рядом со мной. Хоть так, я устало выдохнул. Строитель Альянса в сумме успел сделать две ходки и притащил золото, полностью доломав камень. Второй и размером побольше он колупал очень долго, без отлучек. Наполовину погруженный в формирование нормальных планов, я это невольно подметил и разочарованно простонал. Логичное предположение так и лезло на ум. Что это значило? Что разнообразие материала и его добыча будут влиять на некую энергетическую ценность, которую этот работяга добывает мне. Повезло с камнем, дальше перестало вести и процесс затянулся. Посмотрел на негостеприимный лес. Идти туда на разведку совсем не хотелось, но жратвы совсем не было. Поймать и убить какую-нибудь зверушку было бы полезно. Рыбачить, к сожалению, нечем, но если серьезно подумать и поднапрячь память, можно что-то придумать. И тут до меня, что называется, дошло. Количество гениальных идей что-то слишком много. Ферма. Игровые условности уходят в сторону, а она теоретически дает еду. Кроме производства гипотетической пищи, это еще и дом. Решено, сначала добываем ресурс на эту важную постройку, а потом уже копим на ратушу. Ибо, ожидать время трехдневного отката, так это не иметь возможности создать дополнительные рабочие руки. Для создания фермы потребуется 8 десятков золота и 20 древесин. 30 единиц первого ресурса уже есть. Осталось подождать, пока слуга добьет необходимое. Под благовидным предлогом отодвинул поход в лес. Стоит признать, что мне сыкотно и страшновато. Это все-таки незнакомый мир, привычек выживания в дикой природе не имею. Солнце замерло на небосводе, прорываясь сквозь нередкие темные тучки. Ветер утих, перестав беспокоить кроны деревьев. Послушник замер возле своего повелителя, получив приказ охранять его, что с горем пополам, но мог выполнять. Ритуальный кинжал замер в руках куклы. Выбрали мы гвардейскую сосну, если память об известных деталях этого мира мне не изменяла. Та была похожая на знакомую сосну с земли. Сосна, сосни, а, трогать чердрева я не стал, смутно ощущая от них что-то, пока не способное осознать моим уставшим умишкам. Возможно, они были бы ценнее при их добыче, вероятно, но не уверен, что риск оправдан. Слишком много я вспоминаю мистики этого мира. Привлекали внимание хвойные деревья, опять же вроде как практичные в использовании, но сейчас мне нужна была древесная масса в виде энергии. Отлично, а теперь валим из леса, высказал я мнению и отправились обратно. Немного ранее, я приглядел неплохое местечко, на возвышенности, окруженное разбросанными большими камушками. Немного тактического расположения не помешает, а если я обосрался со своим гением, то значит ценный ресурс под рукой. Помогите, на меня давит. Да заткнись ты, раздраженно обернулся к мужику. Четко и правильно сформулированный приказ куклы выполняли идеально. Воодушевленность постепенно отступила. Слишком тупыми оказались миньоны. Смутные малоприятные чувства меня терзают. И то, что их разум должен будет развиваться, меня никак не утешает. В первую очередь меня смущало, что основное развитие разума куклы в первую очередь идет на использование моей способности их создания, что в свою очередь тянет другое, эффективность сотворения кукл режется в эффективности. К концу цепочки вообще может дойти до минимума. Логический пример. Работник хромостины волшебница. И создание каждого юнита идет по такому принципу. То есть эффективность будет падать существенно, и хорошо, если десятая часть дойдет до будущей высшей эльфийки. А если в эту формулу взять созданного работа через ратушу, то на две элемента цепочки больше. Неприятно. У меня запросов не так много, но провести всю жизнь потрахивая живых кукол – хуевая перспектива. Про большинство местных женщин промолчу, здесь все одновременно сложнее и проще. Мысли о будущем не воодушевляли. Я только мог предполагать, в какие временные рамки попал, по тем мелькающим образом моего сна. Если в очередной раз я не заблуждаюсь, то основные события сериала еще не начались. Половить рыбку в мутной воде, завести интриги, что-то мне не нравится такое, Заебался еще в прошлой жизни лавировать между разными силами. И это я молчу про соседство с упырями, которые рано или поздно заглянут на огонек. Схватился за голову и застонал. Почему так много проблем? И еще тупые миньоны. В момент отдания приказа для постройки фермы, я чуть не ляпнул фразу послушника про свершение предначертанного. Зато грязные ругательства полетели изо рта легко и привычно. Надежда на быструю магическую постройку обломалась реальность. Нет, каркас появился, словно из воздуха, оно так в принципе и должно быть. Но вот ручной труд более продвинутой версии от мужика, что-то новенькое. Пока он строил мне жилище, постукивая деревянным молоточком в разных местах, и будущее место для добычи еды, я вспомнил одну маленькую деталь. Ну да, важное я же обязательно забуду. Мысленно потянулся к одному из двух артефактов. В руке появился белоснежного цвета заколдованный камень, от него исходило еле заметное сияние. Создать жратву из маны, что может быть проще. И первым делом я, конечно же, воплотил пачку кубинских сигарет. Как-то довелось попробовать в прошлой жизни. Ладно, я подобрел на пару пунктов, зажимая в руках драгоценность для этого мира. Мир не так плох, и сервис, оказывается, есть на высшем уровне. То, что одна простая манипуляция откушала четверть доступной мне маны, а теперь это ощущение иначе трактовать не получалось, стало мелкой досадной неприятностью. На фоне драгоценного курева, хорошо лечащего мои нервишки, все остальное тлен. Опустил резерв до половины, чтобы создать долгоживущую зажигалку. Дрожащими руками вскрыл пачку, достал курево без фильтра, приложил табачок к пересохшим губам, чиркнул зажигалкой и с неземным удовольствием затянулся. Обжигающий и крепкий дым захватили внимание всего моего сознания. Ништяк, чуть ли не простонал я, присаживаясь на один из камушков. Остальные дела отошли на второй план, потому что перекур в напряженной ситуации – это святое правило, которое нельзя нарушать. Когда ферма приняла свои неканоничные очертания, я не заметил, после трех убитых косячков, мне было слишком хорошо. Появился одноэтажный дом, а рядом с ним двор с хлевом и миниатюрным огородом. Послышалось изнутри дополнительной постройки волнительное похрюкивание. Очередные мутки, справимся. Благодушно согласился с собой. Поднялся, отряхнул штанишки и поплелся устраивать ревизию. Дворик получился небольшой, скрытый за забором, он создавал отдельный мирок для растений. Невысока, но широкая дверь отделяла такой же миниатюрный закрытый загон для живности от внешнего мира. Внутри на меня пялилось шесть свиных рыл. Хрю-хрю, издавали они на мое появление. Взгляд изнутри вернулся к огороду, на котором магическим образом начало прорастать несколько сортов овощей. Я не гуру в определении одомашненных растений, но одно точно морковь. После всех этих вывертов, пришлось наконец-то обратить внимание на другую важную деталь. Вся постройка была связана магическим образом. Ферма оказалась цельным объектом со своей микроэкосистемой, завязанной на магическую энергию. И если теория верна, то ресурсы здесь восполняемые, а даже если нет, то построим еще одну ферму и разграбим ее. Обязательно нужно провести эксперимент, проверить правильность мысли. Самое желанное оставил напоследок. Как только переступил дом, я невольно почувствовал облегчение. Каким бы я волевым человеком ранее не был, но жить в некомфортных условиях – это выше меня. Оставьте это местным дикарям всех мастей, вплоть до благородных домов. Я хочу жить в близком к цивилизационному комфорту. В доме находился две кровати, шкафы, столы, лавки и печь. Для жизни этого достаточно, остальные бытовые мелочи я смогу создать при помощи камушка. Единственное, чего не хватало для полного счастья, нормального толкана. И как приспичит, придется что-то с этим делать. Создать ведро и срать туда, как вариант на первое время. Послушник послужит повелителю и удобрит огород, а то пользы от него минимум. Ох, кайф, я упал на кровать и посмотрел на замершую парочку. Охранять мой сон, жизнь за повелителя. Ну вот, меня убьют, вам меня не жалко? Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://rulatiruba.52711.329116. Глава 3, это вам не игрушки. Глава 3, это вам не игрушки. Проснулся из-за холода. Попытался укрыться поплотнее, но неприятная утренняя прохлада никуда не ушла. Да, блять, они там совсем охренели. Зима на дворе, а батареи не греют. Взрыкнул я, резко поднимаясь с кровати. «Чё за хуйня, а?» Испытал с просонья огромное противоречие. И радость, и раздражение сплелись в единый клубок. К черту. Прислушался к себе, отметил восполнившийся резерв. Перед сном пришлось создавать еще одеялко и подушку. Транжирство дефицитной энергии, но как без этого? Комфорт сам себя не создаст. Повернул голову к спящим куклам. Рота подъем. Опять работать. Такой привычный жалостливый стон уже не вызывал ностальгии, только глухое раздражение. Чего желает мой повелитель? Совсем противоположную песню завел послушник. Мой желудок издал рык. Скривился от поспешности своего желания поспать, а червячка не заморил. В такт моему голоду послышались синхронные похожие звуки. И вас кормить? Я изумился такой логичности. Это проблема. Прокормиться мы в принципе сможем. Послушник должен был выполнить норму огородную, раз здесь расселся. Только вот, я собираюсь увеличивать количество моих слуг. Думал, они на магических движках каких-то работают, а они вполне по-человечески жрать хотят. Вот были бы они вурдалаками, пошли кого-нибудь ёбнули и им потроха с костями выдал и все, радуйтесь, они пируют. Задумался, что можно создать при помощи этого магического синтезатора. В итоге вместо еды попытался воплотить пистолет Макарова, но артефакт меня проигнорировал. И хули ты не сделал его? Посмотрел я на камушек, подкидывая пищу развитию шизы. Докатился уже быкую на неодушевленные предметы. Я возжелал получить ответ. Неожиданно его получил. Боль заполнила всю голову, а в голове замелькало тысяча образов, которые пытались разорвать мое сознание на части. Упал на пол, завывая дурным голосом. Отступала эта дрянь крайне неохотно. Я же осознавал, что получил желаемое в самой садистской форме. Псевдоживая хуетень, емкое мнение о том, что я получил в ответе от артефакта, выдали мне очередной вывод. Почему я не могу сейчас получить усложненные конструкции? Больше деталей, больше магической платы, а еще за межмировый транзит сложных вещичек. Не у меня же в глухой черепушке брать схемы создания моих хотелок, где-то этой штуке нужно брать полноценную информацию, и если в информационных полях этого мира ее нет, то она ищет в другом месте. Именно поэтому такие конские затраты маны. Пора жрать. Решил не выебываться и взял за основу прожаренные свиные стейки с мясом на глиняных тарелках. Специально откорректировал мысленный образ, чтобы казенную энергию не жрала тварь. Получилось 5 тарелок, за которые отщипнуло около 1/6 резерва. Прогресс животворящий. Жрать подано, господа, мои служивые. Словоблудие не было оценено. Приказываю есть. И еще жестом указал, чтобы и до тупого дошло. Естествоиспытатели приступили к поеданию. Они механически поедали выделенную пайку, хватило им по одной тарелке, чтобы насытиться. Вновь встав в позу солдатика на службе, ждать несколько часов какого-то эффекта мне было откровенно впадлу, поэтому я начал пробовать свое творение. Появилось блюдо изначально теплым, почти горячим, оказалось вполне сносным на вкус, отдавало немного пресностью, словно ешь размороженный полуфабрикат, но на безрыбье сойдет. Уничтожив 3 оставшихся куска мяса, подумал о легкой жажде. Хотел уже было создать стакан воды, но подумал о его сложности и пришел к выводу, что в принципе ничего сложного в материале не должно быть. 2 больших стаканов воды появились на краю стола. «Пейте», — бросил 2 слугам. Себе же я создал бокал холодного пива, готовясь потратиться на ирландский эль, потому что вряд ли в этом мире есть такой рецепт. Возможно и есть, но знаю-то только из своего бывшего мира. 3 резерва, как корова языком слезала. Жадность не порок, спросил у себя, но забил на это, присосавшись к живительной влаге. Ух, хорошо-то как, оперся рукой на стол, поставил локоть и облокотился головой на руку, рассматривая молча стоящих послушника и работника. Послушник, ты выполнил хозяйственную работу, да свершится предначертанное. Он вроде бы ответил в манере, похожей на согласие. Возможно, он на капельку стал умнее. Надежда умирает последней, после того, как ее изнасиловали и выбросили, как ненужный мусор. Под пивко грех не расчехлить косячок эксклюзивный, что и проделал. Нужно еще кресло, пока обойдусь стулом. Переместился на новый объект, который забрал еще часть моей маны. Сиденье сделал с мягкой спинкой и подкладкой под задницу, чтобы комфорт был достигнут максимальный. Расслабленное и довольное состояние могло длиться около часа, но грохот за дверью оборвал идиллию. Я от испуга аж подорвался, опрокинул недопитое пиво на пол, сигарета выпала изо рта. Блять, затоптал окурок. Пизда тебе, тварь ебаная. Выебу во все щели кочергой. Естество заполонило злоба и желание наказать неясную падаль. Жизнь за повелителя, сказал послушник, блеснув ритуальным кинжалом. Придется драться, вздохнул второй. Послышался шум снаружи и какой-то треп. Язык был смутно знаком, чем-то напоминал английский, но в то же время я его понимал, но из-за герметичности дома падала слышимость, добавляя неразборчивости. Кого разумного я могу здесь встретить? Одичалые пидорасы. Боевое состояние автоматически включилось. Заработал анализ и оценка доступных мне возможностей, заставив меня осознать, что я клоун в кубе. Я в своей жадности не взял ни одного боевого заклинания или умения. Не будь у меня заколдованного камня, пришлось бы с голой задницей лезть на обнаглевших тварей, бежать или прятаться за спиной слуг. Создал копье и нож, окончательно опустошая резерв. Работник, открывай дверь и отходи в сторону. Послушник, встань слева от двери и входящего Решнах. Отдал им приказ. Несмотря на скудоумие кукол, сейчас они выполнили команды нормально, не без огрехов, но выполняли в рамках примитивной задумки. Поклонник, я же говорил, радостно заулюлюкал бородатый и лохматый мужик. Ты кто такой, бомж? Ты понимаешь, на кого бочку катишь? Обмудок ты этакий. Завелся я и провоцирую. Нейлс, ты нас в могилу ведешь. Я тебе говорю, это жилище Снарка, а то и Грамкина. Испуганно выкрикнули из-за спины названного мудака. Коготок, не ссы, я этих Грамкинов, как вождь жру по 100 раз на завтрак. Самоуверенно сообщил тот и получил ритуальным ножом под ребро. Аркх, тварь, я не стал играть в комедию и воспользовался чужой слабостью, просто и незатейливо нанизывая чужие кишки на острие копья, прокручивая лезвие внутри. В руках работника появилась кирка, и он простецки нанес ею удар по наклонившейся головешке. Смачный хруст и чавкающий звук заставил мое тело поморщиться, а уж как этот бомжара пораскинул мозгами, пачкая мне полы. Мне оставалось только простонать от акта свинства. «А-а, они убили вождя!» — послышался голос коготка. «Отомстим ублюдкам!» — раздался другой яростный голос. Тройка неопрятных людей попыталась прорваться внутрь. Им это удалось, и они даже попытались смертельно уравнять моих миньонов. Послушник нормально увернулся, выдавая скользящую ответку, оставляя неглубокий разрез на лице одного чудилы. А вот дружок Альянса получил серьезное ранение в грудь. Каменный ножик диких людей оставался опасным орудием. Жадность фрейра сгубила, погубила и убила, но я забил на житейскую мудрость и применил омолаживание на ручном слуге. Я говорил, это Грамкин. Бежим. Молодой одичалый, не сбежавший после первого вскрика, все это время наблюдал за потасовкой. Один обмуток был удачно пойман на ошибке, и служитель культа намотал его внутренности на кинжальчик. Взгляд остекленел, а его труп упал на дощатые полы, вновь пачкая мне помещение. Почувствовавший бодрость и здоровье мой копатель тоже не стал медлить и нанес резкий удар киркой. Получилось кривовато, но даже лучше, чем если бы он убил. Страшный инструмент пришелся на коленную чашечку душегуба. Его болезненный виск усладил мои ушки. Я вовремя вспомнил, что для экспериментов и понимания диспозиции в мире нужны говорящие языки. Именно поэтому последнего я бил в ноги. Не убивать, брать живым, сказал и тихо надеялся, что куклы меня поймут. Опять повезло, поняли, и кажется, убийство противников сказалось на них крайне положительно. Досадливо поморщившись от чужих воплей, я просто незатейливо с ноги по черепушкам вырубил двух пленников. Работник, вперед на улицу. Я следом вышел за ним, махнув рукой послушнику. Понял, чертяка, это хорошо. На улице никого не было, только и заметил убегающие три фигуры в лес, скрывшиеся через полминуты. Дни перестают быть томными. Поднял я голову к небу и заметил начавшийся снежок. Еще, блять, прекраснее. В очередной раз сплюнув и выказав свое мнение о творящемся, я вернулся в дом. Убрать грязь, приказал я и со слезами на глазах, а они начали литься, суки. От наблюдения за тем, как тупо начали выполнять мой приказ миньоны. Стоп, работник, иди добывай золото. Камень руби. Послушник, следи за пленниками, если очнутся, вырубить, оглушить. Добавил синонимов приказов. Опять работать, да свершится предначертанное. Я же решил оттащить трупы в угол двора. Мараться не хотелось, поэтому сначала призвал книгу «Артефакт». Ради интереса пролистал, обращая внимание на пустые листы. Сакральной истины здесь не оказалось. Мысленно потянулся к сути магической вещички с пожеланием ее использовать. Перезарядка у нас сутки. Почувствовал один огонек возможной телепортации в пространстве, то есть могу прибыть сюда же. Если задать такой параметр, то я кроме восстановления маны и усиления магической защиты, смогу переместиться. Важную функцию пропустил и восстановил резерв. По телу и душе пробежалась волна бодрящей энергии, наполнила меня до краев. Лишняя же часть вышла в окружающее пространство. Отметил этот факт и понял, что мне есть куда расти. Теперь понятно, что возможностей у этого артефакта больше, чем я сейчас смогу впитать. Создал резиновые перчатки, транжиря ману. Переноска двух трупов за пределы дома заняла несколько минут усердного пыхтения. После решил пройтись по пунктам сорванных утренних планов. Заглянул на огород, заметил несколько пустых лунок. Навестил хрюшек, которые сейчас дрыхли без задних ног. Заметил небольшие частички несъеденных овощей. Значит, эту функцию культист выполнил. Было о чем задуматься, о возможностях адептов. В этот момент подошел работник, зашел в личную зону, сдал энергию и ушел обратно. В голове всплыли планы, что строить дальше. Ратушу или казарму. Столкновение показало необходимость наличия солдат. Рабочий справился в рамках форс-мажора и чужой самоуверенности, но терзают меня сомнения, что я не самый умный и каждый раз такой примитив не будет. Перспективы бесспорно божественные, но реальность очень уж мрачная. Я не рыцарь, опытный воин меня намотает на железяку, как сахарную вату. Не хочу быть ватой. Вернулся в дом, не забыв кинуть раздраженный взгляд на кровяные лужи с частичками потрохов и чужого дерьма. Добрался до стула, занял временный трон, вновь закурил и начал размышлять. Первая же мысль заставила недовольно зажать сигарету в зубах и подняться. «Послушник, слушай приказ, не оглушать пленников». Процедил я сквозь сжатые зубы, чтобы не выпало курево. Параллельно создал моток веревки и принялся связывать моих пациентов. Посмотрел на раны и застонал от очередного приступа досады. «Хуй с вами, рыбки, вы мне еще нужны», — сказал я, дожидаясь отката личной аптечки. «Подлечим бомжей, потом попытаем, опять подлечим и так по кругу, пока все не расскажут. В заключении найдем простор для экспериментов». Сделав важные телодвижения, я вновь вернулся к вопросу маленькой армии. «Вурдалаки или пехотинцы? Вот в чем вопрос. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711.1329591. Глава 4. На местный манер, лорд, что ли? Глава 4. На местный манер, лорд, что ли? Воображение рисовало старую добрую казуальную игру, а не вот это вот реальное воплощение. Приходилось все нынешнее сравнивать по известным мне особенностям Варкрафта. Какой плюс у пехотинца? Эстетически приятный солдат в полном латном доспехе, который вряд ли получится снять, потому что они будут частью куклы. Судить могу из-за уже виденных выкрутасов юнитов с ритуальным кинжалом и киркой. Еще за положительную характеристику можно взять меч и обращение с ним, то есть дистанция атаки будет повыше, чем у вурдалака. И, к сожалению, на этом польза заканчивалась. Можно еще было социальное взаимодействие приплести, но гложут меня нехорошие предчувствия в тупости куклы, созданной через двойное препятствие, между строителем и казармой. С нежитью все проще и выгоднее. Во-первых, вурдалак дешевле в золоте на 15 единиц, общей стоимостью в 120. Во-вторых, он может добывать дерево в два раза больше, чем работник альянса без улучшений в лесопилке. Кроме всего прочего, стоит учитывать местные реалии, что сам по себе бывший зомби, ставший настоящей нежитью, машина смерти против дикарей, идеальный инструмент для убийства. Я сильно воодушевился в желании сотворить этого чудика, но внезапно споткнулся о действительность, чуть не сломав себе хребет. Нельзя сотворить здесь, мне стало плохо от своих же слов. Порча. Как я про нее мог забыть? Вспомнив про главную особенность этой игровой расы, мне стало тошно. Значит, придется казарму создавать или все же на главное здание той или иной расы копить. Очередной виток мысли и нежить временно отошла в сторону. Да, она перспективна в плане боевых действий, но в плане добычи ресурсов она очень проседает. Проклятый рудник, способность проклясть место добычи полезных ископаемых для работы послушников, слишком однозначно звучит, но где я его возьму? Как я в эту концепцию впишусь? Определенно казармы, слишком уж много в сумме ресурсов на ратушу и создание единственного работника, но режим ополчения позволил бы временно заткнуть необходимость в воинах. А, как же бесит, я вновь закурил, поднялся и начал ходить по дому, единственной его комнате. В перспективе ратуша дает мне относительно экипированных воинов и в то же время добытчиков, а казармы только воинов. Чем дальше, тем больше будут затраты на формирование армии, а прирост ресурсов не увеличится. Если пойти по длительному пути, риск обосраться от незваных гостей значительно выше, но поверить в то, что бомжи сами в штаны пахучие кучки наделали, и слухи пустили о страшном снорке. Пардон, снарке, вроде так они ляпнули. Решено, коплю на ратушу. Я резко успокоился и посмотрел на жертву будущих экзекуций. Настало время применить омоложение. Длительность эффекта у него не такая долгая, но достаточная, чтобы вылечить пациента. Результат не заставил себя ждать, оглушенное тело вздрогнуло, открыло глаза и дико закричало. «Заткни пасть!» — рявкнул я и не забыл по морде дать. «Ай, дерьмо лютоволка, да я тебя!» Попыталось тело права качать, но очередной удар уменьшил его задор. «Слушай сюда, урод, еще слово и я твой язык тебе же в дырень засуну!» — уяснил дикарь, зло ощерился и продолжил. «Вижу, понял. Теперь говори, кто такой и откуда вы тут уебки взялись?» «Поклонщик!» — презрительно сплюнул тот, явно реагируя на мой стильный костюмчик. «Мне несложно», — выпрямился и пнул одичалого в живот. «Поговорим или повторим?» «Ха-ха-ха, бьешь, как поклонщик». «Ладно, поговорим по-другому». Подошел к столу и взял лежащий на нем нож. «Начнем обрезать твои ноготки. Прости, дорогой, я не маникюрщица, с кривыми руками родился». Жертва явно не поняла сакральности моих слов, особенно про важность маникюра и моего в нем навыка. Зато про ноготки он уловил смысл. Напрягся сученыш. «Послушник, держи его за плечи, чтобы не дергался. Ноги-то были связаны ранее, особо не подергаешься». Медленно и с наслаждением истинного садиста, я начал вырезать узоры на чужих пальцах, чтобы спасти исцелившиеся ногти от неблагодарного хозяина. Прирожденный дикарь, бандит и вообще общественный мусор сладко верещал. Его визги, слезы и маты радовали мое чуткое сердечко. Я наслаждался так сильно, словно пытал своего босса или даунов подчиненных. Они так похожи в своей самоуверенности, поэтому я испытывал нереальный кайф. После кровавого маникюра на одну руку, я решил поговорить с моим нытиком. «Ну так что, Джонни, будешь говорить?» «Я не», — встретился он с моим понимающим взглядом и исправился. «Б, буду говорить. Какой хороший мальчик. Вон, ты разбудил раненого друга. Смотри, какие у него большие глазки. Наверное, тоже хочет удовольствия». Вторая жертва активно завертела головой. «Странные вы люди, сами развлекаетесь друг с дружкой, но когда вас пытают, вы почему-то отказываетесь принимать это в полной мере. Про меня можно сказать, что я больной ублюдок, это верно, но на фоне лицемерных тварей, которые не готовы платить за подобную часть себя соразмерную плату своим поступкам, я выделялся, потому был готов. Если я проиграю и мое лицемерие, жестокость, да любая моя особенность окажется вытянута наружу, то просто признаю победителя или продолжу сражение, но никак не буду молить о пощаде за свой выбор. «Кто вы?» — повторил вопрос. «Мы лютые волки». Даже в таком состоянии это чудо выпалило слова чересчур гордо. «Ваш вождь сдох, как последняя шавка». Я презрительно усмехнулся. «Если у вас такой мусор в вожаках, а как я помню у свободного человека, тот главный, кто сильнее». Красноречиво посмотрел на одичалого. «Ты просто Гранкин», — праведно прохрипел пленный. «Ты сейчас меня назвал карликом?» Ботинок оказался на лице наглеца, я не перестал вдавливать в него грязную обувку. «Смелый, нет, я понял», — замычал он. «Хорошо, молодец, будешь у дружка сосать конец», — хохотнул своей шутке. «Итак, сколько в вашем племени людей?» Заметив тугодумство на лице допрашиваемого, мне захотелось удариться головой об стенку. С какого хера я решил, что он умеет считать? 3 раза по пальцам двух рук, пугливо вымолвил более молодой одичалый. А во, какой разумный молокосос. Я искренне восхитился им. Может, даже в расход не пущу, сразу. Или убью нежно и безболезненно, как карты ляжет, но бонусы он себе выгадал. Сыкливый предатель, но полезная сучка. 2 трупа, 2 пленника, сбежали 3, и того с вами не было 23 соплеменников. Принялся размышлять вслух. Дети, женщины, старики, тупой затих, боясь спровоцировать меня на новый круг наших развлечений. На лице молодого началась нешуточная работа мыслей. Все пальцы двух рук, столько детей, вот столько стариков. Извернулся парень, показывая число 3. Женщин пальцы руки и почти все 2 руки. Значит, 9 девиц. Озвученных дикарей насчиталось уже 21 на стоянке и 7 нападавших, еще двое неподсчитанных. Остальные кто? Воины на страже дома. Покорно ответил тот, не ставя целью, я совершил психологически правильные для допроса действия, показательно ломая одного, тем самым влияя на другого. Подтащил стул и сел перед парнем, достал сигаретку и прикурил ее, затянулся и выдохнул белый дым. Идем дальше. Метафорическое сравнение осталось не совсем понятым. Соседние племена и какие-нибудь опасности леса здесь есть? Да, здесь очень опасно. Мы только недавно потеряли нескольких соплеменников, погрустнел молодой. Звери опасные, лютоволки, как наше племя, одичал и запнулся, от моего прищуренного взгляда и начал лопотать только суть. Кроме нас есть еще костяные головы и древесные люди. Это знание мне ничего особого не дало, и так, понятно, что вокруг опасный пиздец. Гости наглядно показали это, вломившись в мой дом. Сколько людей у этих племен? Надо знать стратегическую информацию. Больше, чем у нас. По два наших племени, а то и три. Бодро ответил пленный. Еще кто-то есть? Рядом? Нет, но дальше точно есть. Слухи разные ходят. Дикарь опасливо покосился на меня. Источник информации освежил меня. Хоть какая-то картинка начала вырисовываться в голове. Как думаешь, малый? На меня нападут остатки твоего племени. Нет, коготок же всем растреплет о смерти вождя от страха. Скривился пленник. Понятно. Еще одна полезная подробность в копилку. Ко мне подошел работник, сдал золотишко и вновь ушел. От приоткрытой двери вскоре раздался мерный стук металла о камень. Задумался, о чем еще таком бы спросить. Красивые женщины в племени есть? Да, есть. Слишком уверенно заявил он. На моем лице появился скепсис, который я даже не пытался скрыть. Нашел, блять, у кого спрашивать об его чувстве прекрасного. Конечно, есть некие красавицы одичалых, которые очаруют любого, но это скорее исключение, чем правило. Ясно. Смял очередной окурок и кинул его на грязную тарелку. Диспозиция пока позволяет продолжить методичное развитие и не нарваться на очередных залетных мудаков. Заманчиво было бы сходить посмотреть на местных жителей, стесать стручок об их пещерке, если есть потенциально нормальные особы женского пола. Да и запросы у меня пока небольшие, можно даже покалеченную или больную девицу брать с перспективой на былую красоту. Заклинание омоложения сделать из нее конфетку. Вон, как поправила первого дикаря, несмотря на нанесенные ему раны, сейчас выглядел куда солиднее, здоровый волчара. Лежите смирно, будете буянить, разрешаю моему слуге отрезать ненужные вам яйца и члены. Мрачно пообещал одичалым и покинул домик фермы. Легкий снежный настил меня изрядно расстроил. Видимо, я попал в какое-то удачное время, и теперь ознакомительный момент кончился. Да здравствует зима! Изрек пафосную речь и покосился в сторону реки. Она вскоре должна будет замерзнуть. Печально, но кажется, максимум будущей рыбалки – это зимняя. Задумался о рейде на поселение одичалых, сломать им шалашики или где они там живут, получить дополнительное золото и древесину, тем самым ускорив процесс строительства. Вот только, я скорее загнусь, чем смогу справиться с превосходящим числом противников на равных, тем более в лесу. Потенциально я могу создать себе хороший доспех, и это будет не слишком дорого в мане. Он меня спасет от многих ударов, но не сильно поможет. Ситуация патовая. Придется ждать и наблюдать, как работает мой миньон. Так как заняться кроме ожидания было нечем, то я решил побродить среди булыжников и попытаться на глазок определить более выгодные к разработке. Время мерно текло, я вроде нащупал закономерность, правильно выбирая один раз из четырех камней, чем ускорил добычу золота. Золотой запас внутри меня неуклонно рос. К полудню работник справился с первой частью. «Стоять!» — сказал ему. «За мной! Работа не волк, в лес не убежит!» На шаблонную реплику моей реакции не последовало. Мана самостоятельно успела восстановиться, тем самым я порадовал нас обеденным перекусом. Пленников кормить даже и не думал. Возможно, разберись я окончательно с огородом и свинюшками, то какие-нибудь потроха им перепали, которые сам жрать не стал бы, но, увы, восстановив запас важного топлива, я перевязал дикарей и потащил их за собой к кромке леса. Бедняги пугались, дрожали, но не возмущались. Видимо, решили, что я лапочек буду злостно убивать в лесу, так сказать, в назидание наглецам. Пусть думают, это полезно. Лесозаготовка пошла бодрее, намного лучше, чем добыча золота из булыжников. Оно и логично. Какое там содержание металла и других полезных ископаемых? Мизер. Что именно способности добычи оттуда выцеживают, неясно, но некая закономерность полезности ресурса и количества золота лично для меня прослеживается. На глаза попался раритетный железноствол. После очередного срубленного дерева я решил протестировать работника на нем. Думал, магический топорик, а это второй его инструмент, не справится с крепким противником, но оно превозмогло. Правда, эффекта, как с обычным деревом, не получилось. Сразу же исчезать и превращаться в эфемерную древесину ствол не стал, а с треском веток соседней растительности упал на землю. А уже разбор этого чудовища на пеньки принес очень быструю добычу ценного ресурса. Буквально пару часов и накопилось древесины с запасом. Возвращаемся. Отдал приказ и направился обратно. Меня совсем не интересовало мнение дико пучивших глаза одичалых и их страх, благодаря которому меня точно сделали Грамкиным. Им явно похуй, что я не карлик. Топая до фермы, я задумывался о месте строительства будущей ратуши. Где бы мне ее влепить? Внутри сцепились жаба и рациональность. Рационально требовало построить ратушу здесь, не отходя далеко от кассы, ища более выгодное место. Это рискованное занятие. Жаба же не хочет тратить ценный ресурс на то, что вероятнее всего будет брошено. И еще елозит мысль о выгоде прокачанной способности, то есть самого работника, который должен будет строить более крутые сооружения. Теория, которая очень пахнет истиной. Почти вернувшись к месту временного жительства, я решил, что построю ратушу на берегу реки, в полусотнях метрах от фермы. Оставил впечатлительных одичалых в хлеве, под присмотром послушника, которого взбодрил омоложением, я отправился с работником к будущему месту строительства. Подозвал ближе работника, чтобы была возможность активировать строительство, и запас ресурсов передался ему. Выглядит впечатляюще. Прокомментировал я возникновение магического фундамента и общей занятой площади строительства, которая была раз в 10 больше всей фермы. «Опять работать? Вам меня не жалко?» – вздохнул мужчина. Оставив слуге немного жратвы с кувшином водицы и дальнейшими приказами, я отправился обратно домой. По пути зашел в хлев, продублировав еду для слуги и черствый хлеб с кружкой воды для пленников, которых опять же должен будет покормить мой культист. Неприятный запашок ударил мне в нос, и я со страдальческим стоном принял сложное решение вычистить эту дрянь. Спустя несколько часов, когда начало темнеть, а север он такой, солнышко скрывается раньше и вообще обстановка чаще всего стоит сероватая, я закончил. Убрав резиновые перчатки в угол, я решил растопить камин, создав из маны дровишки. Слишком впадлу было идти куда-то, а сожрал этот фокус немного. Под конец решил побаловать себя парой бокальчиков пива с несколькими видами пиццц, окончательно добивая резерв в ноль, но мне было все равно, потому что ради расслабления после трудового дня, большего и не надо. Второй день в новом мире подошел к концу, осталось меньше 2 суток, как откатится способности с 2 миньонами. Интересно, я быстрее дострою ратушу и создам там еще одного работника или через способность сотворю? Примечание. Господа и дамы, если вам нравится, не поленитесь оставить лайки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1329830. Глава 5. Нужно больше золота. Глава 5. Нужно больше золота. Утро здорового человека начинается лениво. Я же и здесь смог выделиться. Апчхуй. Шмыгнул носом, с трудом сдерживая дрожь тела. Проклятый холод. Кутаясь в одеялко, подошел к окну, на котором просматривались причудливые морозные узоры. Их красота меня волновала сейчас меньше всего. Пиздец. А я-то думал, что мне дадут нормально развернуться. Мрачно пробурчал я, смотря на заснеженный пейзаж. За ночь снег утопил окружающий мир, скрывая под собой редкий растительный покров. Пришлось потратиться на восстановление подорванного здоровья. Приятное тепло обволокло меня, и вскоре я вернулся в норму. Создал кружечку горячего чая, опять транжиря магический ресурс. Обратил внимание, что немного, где-то на 1/20 он стал больше. Достал помятую пачку, посмотрел на остававшееся счастье, прикурив, отправился на улицу. Хуйня идея. Вернулся назад и принялся создавать зимнюю одежду, точнее думать о ее форме и дизайне. Разделся до трусов, аккуратно складывая снятое в сторону. В голову пришел приятный вариант. В голову пришла хорошая мысль. Армейский камуфляжный костюм. Вепрь. Костюм состоял из укороченного куртки и полукомбинезона прямого кроя. В сумме одежда имела 5 кармашков. Раскраска, зимняя камуфляжная стилистика, но более темная, как раз подходящая для лесной местности. Неожиданно вспомнил прочитанную брошюрку перед покупкой похожей снаряги еще в прошлой жизни. Тогда пришлось тащиться на одно неприятное задание в сибирскую глушь. В общем, температура комфорта у этого чуда – минус 20 градусов, что же до предполагаемого максимума экстремальных величин, то – 35. Так и знал. Поморщился, когда исчезло 90% маны. Облачился в обновку и блаженно ухмыльнулся. На голое тело слишком приятные ощущения, соприкосновение с материалом одежды. Вернул в зубы сигарету, пальцами зажал кружку пока не остывшего чая, направился проверять своих подопечных. Заглянул в загон, обратил внимание на замерзших одичалых, но в отличие от моих пенатов они прилично надышали. Так что в хлеву потеплее, чем в доме после остывания печи, к тому же свиньи помогли в этом добром в выживании деле.